широкой московской улице, но людей на ней почти нет. Столица, как и вся страна, живет по законам военного времени. А чем военное время отличается от мирного? Военное время приходится решать совершенно другие задачи. В первую очередь нужно призвать в действующую армию тех, кто может сражаться. Такой призыв называется мобилизация. А в армию зовут всех-всех мужчин? Что ты, Чевостик? Во время войны нужны не только солдаты. На заводах, которые выпускают оружие, должны трудиться рабочие. Стране нужен хлеб, а значит, кто-то должен работать на полях. Работники железных дорог тоже остаются на своих местах. Ведь солдат нужно перевести к месту, где идут бои, фронту. А еще в стране необходимы инженеры, которые разработают новые виды оружия, такие, каких нет у врага. И врачи, чтобы лечить больных и раненых. Тем, кто остался, приходилось работать гораздо больше. Но эти трудности никого не страшили. Люди знали, что так надо. Все для фронта, все для победы. Вот главная задача тех, кто работал в тылу. Правильно! Только я не очень понял, что такое тыл? Вся земля, которая остается за фронтом. В начале Великой Отечественной войны наши войска были вынуждены отступать. Линия фронта сдвигалась вглубь страны. Целые города оказывались в руках немецких захватчиков. А если в таком городе был завод, который делает оружие, мы останемся безоружными? Чтобы этого не произошло, в первые же дни войны началась эвакуация. Вывоз в безопасное место. Эвакуировали целые заводы со станками и рабочими. А куда их эвакуировали? На восток страны, за Уральские горы. За Урал эвакуировались музеи и библиотеки. Подальше от фронта увозились запасы зерна и муки. Но главное, нужно было эвакуировать мирных людей, особенно детей. Дядя Кузя, а на чем их всех везли? На поездах. Провести эвакуацию нужно было как можно скорее. Сделать это было очень непросто. Немецкие самолеты непрерывно бомбили железные дороги. Но под вражескими бомбами днем и ночью, почти без остановок, поезда-эшелоны все равно сплошным потоком шли на восток. Хорошо, что на железных дорогах работали такие смелые люди. Да, они с честью справились со своей задачей. Но вывести — это только часть дела. А что же еще нужно? На новом месте надо всех разместить, накормить. У каждого должна быть крыша над головой. Детям нужно продолжать учиться. А заводы и фабрики должны как можно скорее начать работать. Потому что фронту, как воздух, необходимы снаряды, самолеты, танки, оружие, лекарства. Сколько же дел у работников тыла! Каждый старается в полную силу, чтобы богатство страны сохранить, жителей мирных, детей прокормить, чтобы у солдат, у танкистов, пилотов были и танки, и самолеты. Трудятся все, и в тылу, и в бою. Каждый страну защищает свою. Сколько же всего надо было сделать в тылу? А ведь еще и фронт есть. Нелегкая задача. От того, насколько быстро и правильно все будет делаться, зависела судьба страны. Поэтому через неделю после начала войны был создан ГКО. ГКО? А что это такое? Государственный комитет обороны. Он действовал на протяжении всей войны. Ему подчинялась вся страна, а постановления ГКО имели силу законов военного времени. Их выполняли беспрекословно. Руководил ГКО Сталин. Он же руководил ставкой Верховного Главнокомандования. И Государственный комитет обороны, и ставка Верховного Главнокомандования находились в Москве. А эта ставка командовала всеми военными? Точнее, всеми вооруженными силами. В состав ставки входили военачальники. Ставка принимала все решения, связанные с ведением войны. Это была очень трудная работа. С фронта шли тревожные вести. А что там происходило?